Параграф 79. Второе восстание рабов в Сицилии. 104-й, 100-й год до нашей эры. Начало восстания. В то время как римляне вели тяжелую войну на севере, в Сицилии снова вспыхнуло восстание рабов. Около города Гераклеи, в юго-западной части Сицилии, 30 рабов одного римского всадника устроили заговор и убили своего господина. 104-й год до нашей эры. Опасаясь преследований, они ушли из города и заняли ближайшую гору. К ним стали присоединяться рабы из окрестностей. Сицилийский наместник двинул против восставших отряд в 600 воинов. Но этот отряд был разбит, и в руки рабов попало много оружия. Постепенно восстание разрасталось. Армия рабов насчитывала уже 6 тысяч человек. Во главе движения встал раб Сальвий, которого восставшие считали своим царем. Сальвий разделил войско на три части и во главе каждого отряда поставил особого начальника. Скоро его армия увеличилась до 20 тысяч хорошо обученных бойцов. В армии рабов появилась даже конница. Тем временем началось восстание и в западной части острова Сицилии. Предводителем этого восстания был храбрый и искусный Афинион, бывший пират из Малой Азии. Он брал в армию только тех рабов, которые были наиболее пригодны к военному делу. Остальные должны были снабжать армию продовольствием, заботиться о хозяйстве и поддерживать в нем полный порядок. «Необходимо, — говорил Афинион, — беречь страну и находящихся в ней животных и запасы, как свои собственные». Расширение восстания. Скоро армия Сальвия и Афиниона объединились. Они сошлись в городе Триокале, в западной части Сицилии. Афинион добровольно подчинился Сальвию, признав его царем, а себя только главнокомандующим. Теперь значительная часть Сицилии была охвачена гражданской войной. В городах, еще не захваченных повстанцами, рабы были готовы каждую минуту восстать и примкнуть к своим товарищам. Римскому сенату пришлось послать в Сицилию большую армию. Римлянам удалось разбить соединенные силы рабов. Сальвий с уцелевшей частью войска укрылся в Триокале. Рабы решили бороться до последней капли крови. Римскому войску не удалось взять неприступную и сильно укрепленную Триокалу. Тем временем Сальвий умер, и его власть перешла к Афиниону. Держаться становилось все труднее. Недостаток продовольствия делал положение осажденных безвыходным. Но перелом в пользу римлян наступил только в 101 году. Подавление восстания. В решительном сражении под Триокалой римские войска разбили восставших рабов. Афинион пал в битве, а остатки его армии отступили в Триокалу. Большинство рабов, доведенное голодом до отчаяния, сдалось. Но тысяча рабов все еще продолжала борьбу. Тогда римляне обещали оставить им жизнь, и храбрецы сдались. Их отправили в Рим и в качестве гладиаторов выпустили на арену. Не желая служить потехой для римской толпы, они на глазах у стражей и зрителей перебили друг друга. Восстание рабов в Афинах и в Боспоре. Второе сицилийское восстание, так же как и первое, нашло живой отклик среди других угнетенных. Афинские рабы, работавшие в рудниках Лавриона, восстали, перебили стражу и захватили крепость на берегу моря. Оттуда они долго опустошали Аттику, пока не были усмирены. В то же время произошло большое восстание рабов на далекой окраине греко-римского мира, в Боспорском царстве. Царство это было основано еще в VI веке до нашей эры греками-колонизаторами на территории нынешних Керченского и Таманского полуостровов. В самом конце II века до нашей эры там восстали рабы-скифы под предводительством Савмака. Боспорский царь был ими убит, и на его место рабы избрали Савмака. Он правил около 2 лет, выпуская даже монеты со своим именем. В конце концов, восстание было подавлено войсками Понтийского царства, находившегося на южном берегу Черного моря. Все эти восстания были разрознены вспыхивали в отдаленных друг от друга местах, а поэтому терпели поражение.